Евгений Рейн, подари мне этот размер. Выступление в клубе друзей Булата. Рейн Евгений Борисович родился в 1935 году, поэт, автор сборников стихов «Имена мостов», «Темнота зеркал» и других, книги прозы «Мне скучно» без Довлатова, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Я ленинградец. Жил в Ленинграде очень долго, до 72 года. В 59 году у меня был вечер на Петроградской стороне в Доме культуры промкооперации. Там было довольно много людей. И пришел Булат, его привела одна поэтесса, которую звали Эль. Он сидел в зале и слушал стихи. А с Элей я был знаком, и потом, после моего выступления, она представила меня Булату. Я сказал: «Булат», а я уже слышал о нем, «давайте не будем сегодня расставаться». Он сказал, что живет в гостинице «Нева» на улице Чайковского, и «пойдемте ко мне в номер». Нас было человек 12 ленинградских поэтов. Купили по дороге сухого вина, и в номере у Акуджавы пили вино и читали стихи. Тогда мне было 24 года. Я читал одно свое старое стихотворение, которое я уж сейчас наизусть не помню, примерно так. Но что мне сделалось? Ах, эта девочка, такая добрая, как наша Франция. Мы с ней увиделись на свете давечи и ходим этот случай празднуя. Нас пароходы не возят древние, на них тоска вся пароходная, они бегут, как волны летние, морские пятна перекатывая. Ну и так далее. И вдруг Булат сказал: «Подари мне этот размер, он мне очень нравится, ритм стихотворения». Я говорю: «Булат, он же мне не принадлежит, размеры и ритмы принадлежат всем». Он сказал: «Нет, ты мне подари». Я сказал: «Я тебе дарю». И Булат написал на этот мотив песню: «Из окон корочкой несет поджаристый, вы чувствуете что-то одно и то же». И посвятил эту песню мне. В моей жизни была одна поразительная ночь. Я жил в Петербурге, и вдруг мне позвонила Белла Ахмадулина и сказала, что она, ее муж, Нагибин, живут в гостинице «Астория», и рядом с ними живет Галич, и что Галич хочет петь, не могу ли я позвонить в какую-нибудь квартиру, где позволили бы, чтобы Галич пришел петь. А у меня была подруга, она сейчас живет в Бостоне, США, у которой была прекрасная квартира на Исаакиевской площади. Я ей позвонил, говорю: «Люда, вот так и так». Она говорит: «Приходите все ко мне». Я сообщил своим товарищам. Мы пришли, и вот в 10 часов вечера звонок в дверь, отворяется дверь, входят Ахмадулина, Нагибин, Галич и Акуджава. А я не знал, что будет Акуджава, он тоже оказался в Ленинграде. И всю ночь до утра Галич и Акуджава пели, а Ахмадулина читала стихи. Это была совершенно незабываемая ночь. Тогда Акуджава оставил мне свой московский адрес, чтобы, когда буду в Москве, я зашел к нему. И тоже случилась потрясающая вещь. Мы оказались в Москве с моим приятелем Дмитрием Бобышевым, который тоже сейчас живет в Америке, и Булат написал мне адрес на клочке бумаги, но телефона почему-то не написал. Или я потерял телефон, или, может быть, у него тогда телефона не было. Когда мы приехали по этому адресу, оказалось, что номер квартиры стерся, он же был на газете, карандашом написан. И мы стоим перед домом, а как найти Акуджаву, не знаем. Тогда я сказал Бобышеву: «Давай зайдем в 3 первые попавшиеся квартиры. Это огромный дом на Фрунзенской набережной. Если мы найдем Акуджаву, значит, найдем, а нет, так пошли домой». И вы можете себе представить, в 3-й квартире мы нашли Акуджаву. Он нас пригласил. А потом мы виделись очень часто, я бывал у него дома, и на Фрунзенской набережной, и в Астраханском переулке. Я всегда невероятно высоко его ценил. Считаю, что он был самым нашим лучшим бардом. Он сумел сделать что-то необыкновенное. Он выразил, если можно так выразиться, внутреннее содержание моего поколения. Мне нравится его проза. Мне нравятся его стихи. Но это уж на втором месте. Я считаю, что он был гениальным шансонье, просто гениальным, и что мое время, 60-е, 70-е годы, останется в песнях Акуджавы. И теперь, когда умер Акуджава, умер Довлатов, умер Бродский, в общем, ушли очень крупные люди, крупные писатели, мы остались сиротами, но я думаю, что Окуджава навсегда останется с нами, особенно с людьми моего поколения.